Господа выздоравливающие, желтые воды Сунгари медленно обтекали грязные задворки Харбина. Спать мешали скрипы двухколесных арб, управляемых ударами хлыстов и криками погонщиков. По лужам шлепали босые нищие, держа на плечах длинные коромысла, но вместо ведер, столь привычных для русского уклада, на коромыслах висели по две плетеные корзины, и в каждой сидело по ребенку с челкой на лбу. Капитан Жохов наблюдал за повседневной жизнью Харбина через окно военного госпиталя. Он часто ругал нищих. Вот вам, самим жрать нечего, а они плодятся с невероятной быстротой. Харбин — это унылейшая столица КВЖД, протянувшая рельсы в глубину Маньчжурии, на время войны превратился в главный госпиталь страны, принимая каждую ночь до 4 санитарных поездов. Выздоравливающим и отпускным нечего было делать, а самое веселое место в Харбине — это вокзал с рестораном. Хирург Павлов писал, что офицерство здесь разлагалось. Грусть и веселье перемешаны. Рядом со скромностью царит разгул. Бывали, говорят, случаи стрельбы и драк на вокзале. Сергей Леонидович Жохов, излечиваясь после ранения, даже в госпитале пытался писать для русского инвалида. Но обстановка на фронте не радовала, он восхвалял уже не генералов, а незаметные подвиги русских врачей и сестер милосердия. Теперь он писал об ампутациях по методам Лисфранка, Шопора, Гранжо, писал о том, что фронтовики, не выдержав боли, иногда стрелялись прямо на койках харбинских госпиталей. Когда хирург Каблуков подарил Жохову японскую пулю, извлеченную при операции из его тела, капитан осмотрел ее глазами грамотного и толкового генштабиста. 6,5 миллиметра заключена в мельхиоровую оболочку, выпущена из ружья системы Маузера. Должен сказать, что эта красотка намного гуманнее той, которую я получил в самом начале 20 века от боксеров при штурме фортов Таку. Зато японская шимоза, не приведи бог под нее угодить, и осколки от ее разрывов острые, как рыболовные крючки. Офицерскую палату навестил генерал Надаров. Господа выздоравливающие, я, как начальник тыла армии, уполномочен сделать вам предложение. Сахалин еще остается в опасности, а в тамошних условиях возможна только партизанская война. И вам предлагается стать командирами партизанских отрядов. Не волить вас в этом решении никто не станет, дело тут чисто добровольное. Пожалуйста, решайте сами. Один из очевидцев этой встречи писал: командировка при таких условиях казалась лестной. Решить вопрос, желаешь или нет, просили сразу же. В голове быстро роились мысли, соображения, вопросы. Хотелось принести большую пользу родине, манила и самостоятельность. Там, на Сахалине, быть может, можно больше и существеннее послужить любимой России. Там может повториться Порт-Артур. Но большинство офицеров сразу же отказалось от такой чести. Сахалин у нас превращен в помойную яму империи, куда сваливают всякие отбросы общества. А посему я, честный русский офицер, отказываюсь сражаться за эту помойку. Осталось лишь несколько добровольцев, пожелавших ехать на Сахалин. Среди них оказался и капитан Жохов. «А вам-то зачем?» — удивился генерал Надаров. «Я же корреспондент. И потому всегда должен быть там, где меня никто не ждет. К тому же я лично знаком с сахалинским военным губернатором, милый и симпатичный человек». Вечером с чемоданами в руках офицеры долго блуждали в путанице рельсов между эшелонами, поездами и множеством вагонов, перевязочных, операционных, изоляторов, ледников и просто товарных теплушек, переполненных злющими клопами. Наконец офицеры втиснулись в роскошный вагон личного поезда княгини Зинаиды Юсуповой, который, мягко качнувшись на эластичных рессорах, медленно потащился к Амуру. Там, где Амур свои волны несет, ветер тревожную песню поет. В штабе Приамурского военного округа, это уже в Хабаровске, господам выздоравливающим показали сверхсекретную инструкцию для партизанских отрядов на Сахалине. Жохов, как генштабист, был предельно возмущен. Зачем нам суют эту галиматью, составленную из примеров 12-го года? Сейчас 20-й век, и условия партизанской борьбы станут совсем иными. Наконец, вы дали нам карты Сахалина, будто вырванные из гимназического учебника по географии. По ним не узнаешь ни характера гор на юге острова, ни проходимости рек. Офицеры столкнулись с полным незнанием Сахалина и его условий. Все были образованные, все знали Францию и Германию, по газетам судили о Китае, Египте и Гватемале, а вот своих же окраин не ведали. С большим трудом они раздобыли в Хабаровске две книги о Сахалине, Чехова и Дорошевича, чтобы читать их в дороге. Однако были удивлены, да в них один стон и скрежет зубовный. По Амуру ходили тогда большие комфортабельные пароходы с громадными колесами на корме, отчего уссурийские жители называли их силозадами. Офицеры разместились по каютам и, оглядывая скудные речные пейзажи, поплыли в незнаемые. Чехова и Дорошевича читали вслух, комментируя прочитанное. Черт побери! Всякое мог думать, но чтобы на Сахалине был еще и музей, это превосходит всякую меру ожидания. Поражала статистика. Россия ежегодно тратила на Сахалине 1,5 миллиона рублей, ничего взамен не получая. А японцы, не будучи хозяевами острова, зарабатывали миллионы. А куда же смотрит наша хваленая администрация? Успокойтесь, господа выздоравливающие. Администрация Сахалина на все смотрит через глазок тюремного карцера. Каждый русский в те времена привык произносить название Сахалина с душевным содроганием, как о тяжелой неизлечимой болезни, ибо за всю жизнь не слыхивал о Сахалине ни одного доброго слова. А теперь офицеры сами уплывали в эти презренные края, готовые защищать их до последней капли крови, как важнейший рубеж нашей отдаленной окраины. «Хватит критики», — рассуждал Жохов. «Что вы, господа, так пылко охаиваете Сахалин? Вспомните железную дорогу Некрасова. Там ведь тоже была каторга, самая настоящая, только не маячили у насыпей конвоиры с оружием, да не бренчали кандалы поверх ануч наших мужиков-землекопов. Разве лучше было в мертвом доме Достоевского? Ей-ей, господа выздоравливающие! Еще можно поспорить, где лучше отбывать срок, в одиночке крестов и Шлиссельбурга или на каторге Сахалина». Нелюдимые берега Амура вселяли тоску. Редко где появлялись русские селения. Домашний скот в них заменяли тощие собаки, облаивающие каждого с небывалым усердием. Сами же поселенцы тоже люди не первого сорта. Когда их спрашивали, как они оказались в этой глуши, отвечали: «Мы свое отсахалинили, теперь по закону обязаны отсидеть срок на Амуре в лесу, чтоб потом далее ехать домой к себе, на родину». Постоянной оседлости не чувствовалось. Каждый каторжанин, попадая сюда, хотел отсидеться подальше от начальства, всеми правдами и неправдами зашибить деньгу, а потом смыться. По мнению сахалинцев, тут везде было плохо, и только в России все было как в раю небесном. «Позорный результат колонизации», — говорил Жохов. «Я верю, что когда на Амуре появятся новые люди с идеалами добра и святости, местная жизнь станет неузнаваема». В селе Софийске причалили к борту парохода с потушенными огнями, изнутри которого слышались вопли и сатанинский хохот, будто в трюмах этого силозада пытали грешников. Жохов окликнул матроса. «Что у вас там происходит?» «Иди», — спросил матрос, шлепая босыми пятками. «Да у вас, кто там орет и хохочет?» «Психи!» «Откуда они взялись?» «А мы с Сахалина притопали. Тамошний губернатор указал на время войны умалишенных вывести на материк, чтоб психи окаянные не мешали ему с японцами воевать». Не спеша дотащились до Николаевска на Амуре, который на ландкартах Российской империи именовался крепостью. Но возле пристани торчали только 6 ручных миноносок, с их палуб матросы ловили рыбу на удочке. Правда, город охранял устье Амура, для чего по берегам были расставлены пушки, но все равно сердце болезненно сжималось при виде этого крепостного убожества. Между собой офицеры говорили: «Неужели и на Сахалине так же? Кошмар! В магазинах за пачку папирос просили рубль. Да вы что, или тронулись на Амуре? А за дешевыми папиросками поезжай в Россию. Господа выздоравливающие решили перед Сахалином помыться. Банщик, потерев спину, потребовал с Жохова 3 рубля. В Москве-то у Сундунова за полтинник потрут. А здесь вам не Москва, чтоб полтинником фасонить. Ежели станете кабениться, я мгновенно скандал устрою. У меня, чтоб вы знали, и кум в полиции служит. Я вам не какой-нибудь, я 6 лет на сахалинской параше отсидел. Из Николаевска отплыли на частной шхуне сахалинского негацианта Бирича, бывшего уголовника, который, угодив на Сахалин, стал майданщиком, нажил 1000, теперь проживал барином, владея на Сахалине домами и целой флотилией шхун. Бирич убеждал офицеров не верить в дурные слухи о Сахалине. Это все бездельники придумали, писатели там разные. Читали мы галиматью ихнюю, дай бог, чтоб в России такой прижим был, какая на Сахалине свобода. На Сахалине только и жить хорошо человеку, ежели он умеет мозгой шевелить. Бирич хвастал, что дочка его окончила гимназию Владивостока. Теперь к ней посватался граф Кейзерлинг, который служит лейтенантом на броненосце Порт-Артура. И ничего, даже графьям не зазорно с нашими каторжанами родниться. Вот приплывете на Сахалин, сами увидите. Чиновник Слизов был первым встреченным на пристани Александровска, и он даже развел руками перед Жоховым. «Что я вижу?» — последовало восклицание. «Сколько лет Сахалиню повидал приезжих с разными значками, университетскими и корпусов кадетских, но еще никогда не встречал человека со значком Академии Русского Генерального Штаба». Ляпишев обрадовался прибытию офицеров с фронта, уже обстрелянных в боевой обстановке. В их приезде он хотел видеть добрый признак укрепления сахалинской обороны. И, конечно же, губернатор был искренне рад встретить капитана Жохова. «Сергей Леонидович», — сказал он ему, — «в гарнизоне немало темных людей, которых не мешало бы просветить. Мы же ничего не знаем о войне, не знаем, как воюют японцы. И было бы хорошо, если бы вы прочли в клубе лекцию, а?» Вечером Жохов выступил перед офицерами гарнизона. «Должен сказать, что на полях Маньчжурии мы встретили сильного и опасного противника. Япония почти брезгливо отмахнулась от опыта англо-бурской войны в Африке, самураев никак не соблазнила военная доктрина англичан. Японская армия, напротив, освоила энергичный натиск стратегии германского генерал-фельдмаршала Мольтке-старшего, быстрые маневры, гибкий охват из флангов. Наконец, японцы показали себя в этой войне с нами знатоками маскировки. Можно пройти мимо японского солдата и даже не заметить его, полностью растворившегося в зелени гаоляна. Жохов не скрывал от слушателей, что порядки в японской армии лучше, чем у нас. У них, в отличие от нас, отсутствует генеральство за выслугу лет. У них нет карьеризма, разъедающего нашу армию. В японской армии ты можешь быть родным братом самого Микадо, но если не отличился личным примером в боевой обстановке, ничего не получишь. У японцев людей награждают по истинным заслугам, а не по блату, как это, к великому сожалению, случается в России. Еще, добавил Жохов, я хотел бы обратить внимание господ офицеров Сахалина на то, что японцы мастера шпионажа, как в большом, так и в малом. Наша русская пресса уже не раз писала, что они любят шпионить даже за родственниками и друзьями. А репортеры токийских газет — это настоящие филеры. Если ночной вор крадется за добычей, он боится уже не полиции, а журналиста, следующего за ним с блокнотом. Если девица тайком спешит на свидание, репортер не сводит с нее глаз. Завтра в газетах будет опубликована ее биография, все в Японии узнают об ее кавалере. Редакция газеты считает своим долгом напомнить родителям невесты, что избранник ее сердца уже 2-й год не может расплатиться с прачками за выстиранное белье. После такой публикации жениху уже незачем назначать девице следующее свидание. На крыльце клуба к Жохову подошел штабс-капитан Быков. «Как я вам завидую», — горячо сказал он ему. «Завидуете чему?» Быков показал на значок Академии Генштаба. «Но это же не орден», — рассмеялся Жохов. «В моих глазах», — отвечал Быков, — «этот значок ценнее и выше всех орденов, ибо Академия делает из офицера образованного человека, а многие из нас лишены самых простейших знаний». Жохов догадался, что Быков давно служит на Сахалине, и в осторожной форме стал выведывать у штабс-капитана, что ему известно о некоем ссыльно-каторжном Полынове. Но Быков сразу замкнулся, весьма сухо ответив: «С этим лучше обратиться к полицмейстеру». Маслов встретил военного журналиста с чрезвычайным радушием. В вопросе же о Полынове, который повесился от неразделенной любви к горничной, полицмейстер охотно допускал вариант, что Полынов никогда не вешался. «Вы попали в страну чудес. Тут у нас полно всяческой экзотики. Сегодня один человек, а завтра уже другой. Возможно, что Полыновых вообще не было на Сахалине». «Вот как? Но допускаю, что их было сразу два». «И такое возможно?» «Конечно. Что вы хотите, если у меня на каторге три знаменитых разбойника, и все трое зовутся одинаково, каждый из них называется Тенгиз Амурат Баба Аглыбей?» «Как же вы их различаете?» «Проще простого. Собрал всех трех вместе, разложили разбойников на лавке и пометили плетьми. Теперь не отвертятся». «Вы только мою фамилию не записывайте», — попросил полицмейстер, испугавшись блокнота в руках Жохова. «Я, знаете ли, в передовых людях хожу, даже реформы всякие приветствую, а моя жена изучает сочинения господина Бабарыкина. Не дай бог, если в печати мое имя появится. Ведь тут все затравят меня от зависти». Затем посоветовал Жохову посетить местный музей. «Ну, что там Лувр, где одни Мадонны с младенцами? Что там наш Эрмитаж, где и смотреть-то нечего? Зато уж в нашем Сахалинском музее такие экспонаты, что ахнете от восторга. Такие плети, такие кандалы, такие рожи, каких нигде не увидите. Обязательно побывайте. Да и вход у нас бесплатный. Мы ж не глоты, чтоб последнюю копейку с бедных рвать».